Глядя в упор на мэра, Кацуба изрек. «Знаете, это чисто медицинский вопрос. Я тут некомпетентен, в чем честно и признаюсь». «Хватит!» — рявкнул старик с неожиданным задором. «Перед вами депутат и глава комитета. Извольте не поясничать». «Так точно», — ответил Кацуба в тон. В сторонке остановился капитан, но не вмешивался, созерцал происходящее, заложив руки за спину. «Согласен», — сказал Кацуба самым нормальным тоном. «Объясните только, господа, что вам, собственно, нужно?» «Не притворяйтесь», — сказал старик. «О том, что вы здесь успели натворить, известно уже не только широкой общественности, но и за границей. Народ вправе требовать разъяснений. Я здесь нахожусь для того, чтобы осуществлять надзор за вашей работой». «По какому праву?» «По праву народного избранника», — отрезал старик. «И по праву избранного народом руководителя», — добавил мэр, утверждаясь рядом со столичным собратом в гордой позе, какую, должно быть, по его разумению, должен был иметь надзирающий народный избранник. «Тысячи извинений, конечно», — сказал Кацуба, «но здесь все-таки военный объект, и было бы крайне желательно увидеть какой-нибудь документ, позволяющий вам здесь находиться и, как вы изволите выражаться, надзирать». «А вы попробуйте нас отсюда убрать», — взвизгнул мэр, бросив взгляд на репортеров. Кацуба широко улыбнулся, развел руками. «Помилуйте, мы же не звери. Никто вас не собирается отсюда убирать. Лицезрейте, Бога ради. Сейчас мы с коллегами пойдем попить чайку, потом будем играть в шашки. Кроме того, в планах на сегодняшний день конкурс на лучшее исполнение матерных морских частушек на известную тему «Садко и царь морской». Всегда рады гостям. Приглашаем на чаек, каковой можете пить вдоволь, и даже, как выражался классик, домой взять. Вот только с ночлегом обстоит хуже. Лишних коек не предусмотрено. Придется вам на полу». «То есть, как это, чаек, частушки?» — вскрикнул мэр с обескураженным лицом. «Вы же только что сказали, что собираетесь выходить в море». «Вы меня неправильно поняли», — приятно улыбнулся Кацуба. «Это завтра мы собирались в море, а сегодня по плану профилактика винта с удалением с его поверхности кавитации, корректировка магнитного меридиана». Он запнулся, обернулся к Мазуру. «Удаление накипи с клотика», — охотно подсказал тот. «Продувка девиации, кренгование бушприта и множество других столь же необходимых работ». «Что вы из нас, идиотов, делаете?» — ощерился мэр. «Вот уж чем я не намерен заниматься», — сказал Кацуба. «Видите ли, господа, я не сомневаюсь, что народные избранники имеют право надзирать. Однако подозреваю, что даже депутаты Государственной Думы не в состоянии заставить нашего капитана выйти в море, а капитана Микушевича, — он показал на Мазура, — погружаться на глубину 35 метров». Не говоря уже о том, что самая демократическая общественность не в состоянии проконтролировать, что капитан Микушевич погрузился именно на 35 метров, а не гоняет селедку на глубине в 4 фута. Мэр попросту наливался злобой. Зато столичный гость быстро стал соображать, что их не столь уж хитро загнали в цейтнот. Мазур долго наблюдал за ним и пришел к выводу, что старик, безусловно, сволочь, но не дурак. Он, не тратя больше времени на перебранку, повернулся к человеку с кожаной папкой. Тот, правильно истолковав немой призыв, шагнул вперед, как-то удивительно ловко оттеснил в сторонку мэра, подхватил Мазура и Кацубу под руки. «Отойдемте, господа офицеры. Капитан Рузаев, уполномоченный местного отделения ФСБ». «Очень приятно», — сказал Кацуба. «Наручники принесли?» Капитан поморщился. «Ребят, давайте поговорим, как свои люди, без пикировок. Все мы, в конце концов, офицеры. Ну и как вам глянутся на офицерский взгляд эти вот монстрики?» — поинтересовался Кацуба. Не бойтесь, я вас демократом не заложу. Майор, давайте по-деловому. Давайте, согласился Кацуба. Вы прекрасно знаете, сколько вокруг вас наворочено грязи. Наслышан. Половина вот этих, он показал на стеклянные очи камер из Москвы, прилетели с депутатом. Вон тот и тот западные корреспонденты. По телевизору, по первой программе уже прошла первая информашка о здешних треволнениях. Оно вам надо? Вы, по-моему, действительно собирались отплывать? А что, намерены препятствовать? Между прочим, в момент диверсии на ЛЭП я уже знаю, где вы в тот момент находились, раздраженно бросил капитан. И все равно вокруг вас нагнетается нездоровый ажиотаж. Наше начальство оборвало телефон. Теперь еще и этот столичный десант. Вам тоже тяжело, кивнул Кацуба с непроницаемым лицом. Я понимаю. Майор, вы бросьте вы. Этот не отцепится. Можете вы взять его в рейс? Показать судно? Пусть убедится, что никакого оборудования для подъемных работ у вас нет. Вы думаете, удастся ему это доказать? Серьезно спросил Кацуба. Постарайтесь. Это в ваших же интересах. Вся эта история, признаюсь по секрету, получила в столице огромный резонанс. Разворачивается грандиозный скандал. Я не буду перечислять всех, кто витийствует, мечет громы и молнии. Вам это, в конце концов, вряд ли интересно. Я и сам могу составить примерный список. Тем более, сказал Рузаев. Вы, насколько я понимаю, далеко не закончили работу. Вам еще придется пробыть здесь какое-то время, и ваше начальство, сдается мне, вряд ли обрадуется, если вы попадете под следствие. Я вполне серьезно, майор. Вы можете попасть под следствие. Хотите, выдам вовсе уж келейную тайну. На высоком уровне готовится решение об удалении отсюда базы и создании того самого экологического заповедника. Вас может затянуть в водоворот грандиознейшей межведомственной склоки. Ну, ладно, сказал Кацуба. Я приведен в нужное состояние, открыт для убеждения. Покажите ему все документы по вашим работам. Возьмите с собой, пусть созерцает с умным видом. Москва нас просила оказать всевозможное содействие. «Да бога ради», — сказал Кацуба. «Я-то думал, вы нечто жуткое попросите. Только баш на баш. Уберите с борта этого идиота. Олдермена засранного. Уж его-то я выносить не в состоянии». «Ну, это нетрудно. Значит, договорились?» Он шагнул к мэру, ухватил его за локоток, отвел к борту и принялся что-то втолковывать. К удивлению Мазура, мэр не перечил. Видимо, ГБшник сходу выдумал какое-то невыносимо важное дело, требовавшее их присутствия в Тиксне. Ну, что-нибудь в этом роде. Вскоре мэр, в свою очередь, пошептавшись со стариком, шагнул в сторону трапа. «Итак, все уладилось, господин депутат», — словно бы радостно сообщил Кацуба. Сейчас мы снимаемся с якоря. Планируется погружение к затонувшему судну под названием «Ладога». Я ужасно извиняюсь, но у нас просто не хватит места, чтобы взять с собой всех этих господ. Он указал на журналистов, снимавших мэра, гордо сходящего с трапа с таким видом, словно он только что принял капитуляцию морской звезды. Ну, самое большее парочку. Вас устраивает? Или, быть может, боитесь с нами отправиться? «Молодой человек, я вас и при советской власти не боялся», — гордо заявил старик. «Следовательно, я могу командовать отправление?» «Ах да, четвертая власть». «Вон тот и тот вас устроят?» «Устроят», — величественно кивнул депутат. Кацуба повернулся к старпому. «Степан Ильич, пригласите вон тех молодых людей». И можем отваливать. Глава 26. Океан. Настроение пакостное. — сказал Кацуба, — «так и давит». Мазур покосился на него и промолчал, хотя сам давно уже испытывал схожие симптомы. Голова была тяжелая, сердце прямо-таки сводило от тупой, трудно поддававшейся определению тоски. Вот именно что давит. Лучшего слова не подберешь. Он слишком долго занимался войнами, пусть и необъявленными, к тому же прекрасно знал историю войн прошлых, случившихся задолго до его рождения, и помнил, как часто подобное состояние души оказывалось не признаком повышенной мнительности, а вполне реальным предвестником предстоящего несчастья. Наверняка и Кацуба, поделись Мазур с ним своими мыслями, подыскал бы не меньше многозначительных примеров. Он ведь тоже профессионал. 50 лет необъявленных войн и контракт на весь срок. Только ни к чему это — делиться хворями. Ничего изменить нельзя. В море выходить так или иначе придется. У Кацубы на лице написано, что приказ выполнять он будет, как бы ни давило под ложечкой. И правильно. Мазур сам бы так поступил. Но до чего на душе муторно. Еще и от того, что погода прекрасная, сияет солнышко, мириады бликов играют на воде. От Достоевского доносится бравурная музыка импортного происхождения, а на нижней палубе кишмя кишит ярко одетый и раскованный народ, охваченный радостным предвкушением приятного путешествия. «А мы чужие на этом празднике жизни, киса», — сказал Кацуба, словно прочитав его мысли. «Обрати внимание на объект. Вон на ту, синий низ, белый верх. Какие ножки, какие грудки! И ведь трахает же кто-то!» «Надо полагать», — безразлично отозвался Мазур. «Американочки не видно?» «Что-то не видать. Рыжий я тоже не наблюдаю». «А не могла она тебе подвесить Дезу?» — спросил Мазур. «И нет ее сейчас на Достоевском. Вообще туда не собиралась». «Могла, конечно», — подумав, кивнул Кацуба. «Ну, а что прикажешь делать, ежели не на чем ее приловить? Остается выполнять последний приказ, пока не будет отменен предыдущий». Мазур оглянулся. Два матроса убирали трап, третий возился с причальным канатом. Давящая тоска никак не проходила. «Честно говоря, не пойму, почему мы до сих пор живы», — вдруг признался он. «По всем раскладам давно следовало бы нас прикончить». «До главной разгадки не докопались, но все равно чересчур много знаем». «Скажу тебе по секрету, я и сам ломаю голову, отчего это мы в добром здравии». Ничуть не удивившись, откликнулся Кацуба, глядя на удаляющийся причал. «Хоть и противоестественно так думать, но сидит с занозой в подсознании. А отчего это ты жив? Да вдобавок другое мучает. Не могу отделаться от впечатления, будто что-то упустил. Все кусочки перед тобой, нужно только ухитриться их сложить, а этого-то и не получается. Знаком с такой ситуацией?» «Знаком», — кивнул Мазур. «Бывало. Может, подкинешь идею на свежую голову? Насчет Сейнера у тебя была вполне приемлемая версия». «Не получится», — признался Мазур. «Настроение хоть вешайся, какие уж тут озарения». «Жаль», — искренне сказал Кацуба. «И у тебя, значит, тоже. Ждешь какой-то пакости, а?» «По-моему, дождались», — сказал Мазур, чисто случайно заметивший наметанным глазом некое движение по левому борту. «Вон там». Кацуба взглянул и тихо выругался. Прямо на морскую звезду, еще не успевшую далеко отойти от причала, неслись моторки, ополоумевшими торпедами, выходя на встречный курс. Мазур машинально сосчитал 4 штуки. 3 отечественных дюральки в облупившейся краске и флагман, шикарная надувная лодка, красно-белая, вместительная, с отличным подвесным мотором. Когда они приблизились, Мазур узнал некоторых знакомых. «Цвет интеллектуальной эссенции», как говаривал классик, «головка здешних зеленых». а на носу красно-белой моторки в позе адмирала Нельсона гордо выпрямился импортный шизик Кристиансен. Он размахивал каким-то непонятным флагом. Даже без бинокля можно было различить, что конопатая физиономия варяга сияет боевым задором, бросавшим его под полицейские дубинки в разных частях света. Он что-то орал, но за ревом моторов не удавалось расслышать ни слова. Остальные тоже горлопанили кто во что гораст. Двое пытались развернуть во всю длину своей моторки какой-то транспарант, содержавший, надо думать, ритуальные проклятия по адресу обнаглевшей военщины. Транспарант, выполненный на рулоне плотной бумаги, парусел, то и дело сминался, мелькнули крупные алые буквы. «Позор!» А дальше прочитать не удалось. Смялся окончательно, разорвался пополам. Зеленых это ничуть не смутило, завопили еще громче. Морская звезда замедляла ход. Моторки выписывали дикие зигзаги, проносясь перед самым форштевнем, возникая совершенно неожиданно то справа, то слева. Кто-то размахнулся, но небольшой предмет, вроде бы полная бутылочка чернил, до борта корабля не долетел, булькнул и утонул. Больше всего это напоминало мельтешение туземных челнов вокруг фрегата, впервые заглянувшего в неведомые европейцам южные моря. Искаженные лица, неразборчивые крики. Еще что-то полетело на палубу, не долетело, утонуло. «Так и гранату кинут», — пронеслось в голове у Мазура. «И лови их потом». Он, однако, не отодвинулся от борта, соображал, что в такой ситуации можно сделать, и не мог придумать. Кацуба показал ближайшей лодке недвусмысленный жест, понятный каждому, кто знаком с импортными фильмами. Там заорали, в разнобой отвечая тем же. Мазур оглянулся. На Достоевском, находившемся не дальше, чем в полукабельтове, толпился народ во все глаза, таращась на бесплатное развлечение. Можно было разглядеть самое малое 3 видеокамеры, прилежно запечатлевавшие спектакль. Если все это затеяно теми же укрывшимися за кулисами кукловодами, лучшей мизансцены и не придумать. Передовая общественность протестует против шпионских игрищ, наглядно демонстрируя успехи России на пути демократических преобразований. Правда, Мазур мог бы напомнить, что цивилизованные французы, когда возле района их ядерных испытаний замельтешили подобные придурки, отчего-то не стали смахивать слезу умиления, а отправили боевых пловцов, и те без всяких угрызений совести подорвали суденышко Гринписа. Но вряд ли его мнением поинтересуются пешки, а о режиссерах нелепо и говорить. Бегом вернулся Кацуба, волочивший вместе с матросом пожарный шланг. Мазур охотно кинулся помогать, тем временем сверкающий набалдашник насоса повернулся вправо-влево, выискивая цель. Неизвестно, был ли кто-то из атакующих свидетелем сцены в порту, когда морскую звезду пытались поджечь, но моторки быстренько разомкнулись, освобождая дорогу. По последней, не успевшей отвалить, Кацуба выпустил тугую струю, оскалясь от удовольствия. Он все же проявил некоторую гуманность, целясь не в сидящих, а рядом с моторкой. На таком расстоянии под напором воды зеленые придурки вылетели бы за борт, как кегли. Однако их все равно щедро окатило холодной водичкой, моментально поубавившей боевого задора. Передав бронзбойт матросу, Кацуба замахал Мазуру, что-то пытаясь втолковать яростными жестами. До Мазура наконец дошло. Он перебрался к левому борту, раскрыл перочинный ножик и, тщательно прицелившись, метнул в шикарную лодку Кристиансена. Она, конечно, состояла из нескольких отсеков, но Мазур угодил метко. Бело-красная тугая боковина, пробитая насквозь, на глазах опадала. Моторка враз потеряла ход, накренилась. Кристиансен пытался одновременно удержаться на ногах, грозить кулаком и поддерживать вертикально свой непонятный штандарт. Получалось плохо. Вдобавок рулевой что-то напортачил, яркая лодка, уже потерявшая прежний шик, вильнула, перевернулась. Облезлые моторки кинулись к ней с трех сторон. Морская звезда, воспользовавшись тем, что противники всецело поглощены спасательными работами, набрала ход. Мстительный Кацуба еще успел окатить из шланга сбившиеся в кучу лодки. Вообще-то преимущество в скорости у моторок было нешуточное, догнать могли и в два счета. Но преследовать в открытом море не стали. Остались за кормой, как и готовившийся отчалить Федор Достоевский. Кацуба откровенно признался. По совести скажу, иногда так и подмывает устроить военный переворот. В классическом виде. Сил нет больше смотреть на весь этот бардак. Ну, устроил, пожал плечами Мазур. А что потом? Мы с тобой многое умеем, однако, как справедливо заметил компетентный товарищ, государство вести, не мудями трясти. И залезет в бархатное кресло очередная сволочь. Не нас с тобой поставят, надо полагать. Да мы б и сами отказались. Уж это точно, мрачно подтвердил Кацуба. Я еще не рехнулся государством управлять. Не интеллигент, слава богу. Это у них каждая кухарка в министры годна. Вот и помалкивай. Тут чист нашелся. Да я чист теоретически, сказал Кацуба. Просто иногда обидно. При наличии завлекательных импортных примеров Деголь, товарищ Пиночет. Деголь — это, знаешь ли, истеблишмент, сказал Мазур. С детства в окружении хозяев жизни, хорошая школа, что ни говори, да и товарищ Пиночет, белая кость. На этом фоне наш генерал Пупкин как-то не смотрится. Ежели в портянку сморкаться отучился только в майорах. Но есть же аристократы в хорошем смысле слова. Все равно, отмахнулся Мазур. Ты еще Руцкоблуда вспомни. Знаешь, когда я понял в 93-м, что все кончится пшиком? Не буду хвастать, но очень рано. Как только узрел Макашова в дурацком беретике. Барбудес, бля. Не делают серьезный переворот в дурацком беретике. Он перегнулся через борт, полюбовался красивым белым буруном. Морская звезда шла полным ходом, распарывая воду, почти не зарываясь носом. Выпрямился. Обернулся к майору, чтобы закончить свою мысль. Палуба ушла из-под ног. Мигом позже ударила по подошвам с оглушительным гулом, заполнившим собой весь мир, залепившим уши. Мазура швырнула вправо, влево. Он налетел на Кацубу, все еще ничего не понимая. Ударился боком о высокий фальшборт. Увидел рядом широко раскрытые глаза майора, полные ужаса и недоумения. Палуба словно бы уехала из-под ног, вздыбливаясь, кренясь. Все решали секунды. Мыслей не было, а рефлексы работали столь быстро, что не успевали оборачиваться осмысленными формулировками. Едва удерживаясь на вставшей дыбом палубе, Мазур уцепился за щит со спасательными средствами, легко вырвал из держателей сразу несколько пакетов, выкинул за борт, оглянулся, в мозг впечаталась картинка, которую не было времени обдумывать, рубка горит, от нее осталась половина, схватил майора за штаны и шиворот выкинул в море, как котенка, прыгнул следом. Вынырнул, выплюнул воду. Правая рука наткнулась на яркий, желто-красный комбинезон, плававший, словно гротескно-плоская фигура из кошмара. Ухватил за шиворот всплывшего Кацубу, тот оторопело моргал глазами, плевался водой, но был, кажется, в ясном сознании. Холодная вода обжигала, как кипяток. Через плечо Мазур увидел, как страшно и неотвратимо оседает корабль. Волоча за шиворот майора, пытавшегося уже держаться на воде, молотившего руками и ногами по собачьи, вцепившись зубами в комбинезон, поплыл, насколько удавалось, быстро. Тонущее судно далеко не всегда оставляет воронку водоворот, но, если что, затянет качественно. Сам выплывет, а вот с майором хуже. Они вспенивали воду, словно гребное колесо старинного парохода. Холода пока что не чувствовалось, стало не до того. Жизнь висела на волоске. Тут уж было не до стиля. Ухитряясь время от времени оглядываться через плечо, Мазур рвался прочь. Корабль оседал, тонул, надстроек уже не видно, нос высоко задрался, а там и вовсе пропал. Решающий момент. Нет, назад их не потащило. Значит, не получилось воронки. Побарахтаемся. Мазур встряхнул майора, при этом погрузился так, что вода попала в нос, прерывающимся голосом проорал: «Обувь скинь! Лезь в комбес, мать твою!» Кацуба погрузился с головой, пытался нащупать шнурки. Тут же выскочил пробкой, отплевываясь и кашля. Мазур быстренько сбросил свои кроссовки, начиная чувствовать пронизывающий холод, сцапал плавающий рядом комбинезон, принялся помогать Кацубе его напяливать. Они долго бултыхались. Мазур руководил жестами и яростным матом. Мало-помалу его усилия увенчались успехом. Майор в комбинезон влез, хотя честнее было бы сказать, что это Мазур его туда с превеликим трудом впихнул, словно кота, в трехлитровую банку. Настала пора позаботиться и о себе. Перехватывало сердце от обжигающего холода. Нажав нужную кнопку на комбинезоне майора, боясь, что ноги вот-вот сведет судорогой, Мазур солдатиком нырнул в широкую горловину, застегнул все застежки, защелкнул две пряжки, выпустил сжатый воздух из баллончика и закачался на волнах, как буйок. Все было в порядке. Неподалеку плавали еще два комбинезона, но вряд ли они кому-то понадобятся. Не слышно ни криков, ни плеска, и ничего больше не видно. Никаких обломков того, что обычно остается на воде после кораблекрушения. Только теперь он смог кое-как осознать и понять происшедшее. Взрыв. Корабль погиб. Все погибли. Нахлынула усталость. Мазур распростерся на воде, как кусок брезента. Почувствовал, что промок насквозь. Немного воды вдобавок ко всему попало внутрь комбинезона, и ничего с ней теперь не поделаешь. Ничего, это-то не страшно. В герметичной резине вскоре нагреется от тела. Плохо только, что обзор никудышный. Туго надутый комбинезон обеспечивает своему хозяину маломальски комфортное бытие исключительно в положении навзничь. При попытках это положение изменить, чувствуешь себя футбольным мячом, по которому сильно пнули. Прямо-таки выворачивает тело в прежнюю позицию. Качайся на воде и жди помощи. Именно так конструкторы и замыслили. Хорошие конструкторы, зарубежные, наслушавшиеся с раннего детства про заботу государства о своих гражданах, и они в чем-то правы. Там, за бугром, в крохотной и тесной Европе, давно бы пришел в действие огромный механизм, и корабли-спасатели снимали бы с якоря, и авиация была бы поднята. «Эй!» Мазур повернул голову. Пока Кацуба бултыхался в воде, с него, конечно, смыло бутафорские очечки, бороденка промокла, но все равно теперь майор был больше похож на себя прежнего, нежели на столичного интеллигента. «Что, эй!» — сказал Мазур. «Живы, однако!» «А вот все остальные, боюсь, может, покричать?» «Ну, давай», — согласился Мазур. «Все равно ничего другого не сделаешь». Они добросовестно поорали, но ответных криков не услышали, и водная гладь была безвидна и пуста. Ни к селу, ни к городу пришло в голову Мазуру. С трудом поднимая голову повыше, он осмотрелся, насколько удалось. Никого и ничего, только те два пустых комбинезона, плавают рядышком, вызывая чуть-чуть неприятные чувства, словно некие суррогаты человека. «Поймай ближайший», — распорядился Мазур. «А я второй подхвачу». «Зачем?» «Вытащим НЗ, не помешает». «А куда его запихать?» «У тебя там карман на правом бедре», — объяснил Мазур. «Вон ту пряжку расстегни. Клапан, и откинется». Он быстренько выпотрошил небольшую пластиковую коробочку, прикрепленную к поясу, пакеты прессованного с орехами молотого мяса, шоколадка, таблетки, маленькая пластиковая бутылочка, на которой посредством трех иностранных языков разъяснено, в данном сосуде содержится чистейший 96-градусный медицинский спирт, каковой рекомендуется использовать только для растирания, ибо употребление внутрь может вызвать ожог пищевода. «Напугали шлюху минетом», — проворчал Кацуба, изучив этикетку. «Нам, казакам, нипочем, что бутылка с сургучом». Он свинтил пробку, раскрутил сосудик и выплеснул содержимое в рот, шумно выдохнув перед этим воздух по классическому русскому методу. Помотал головой, зажмурился, унимая выступившие слезы, сообщил веселее. «Какой нахрен ожог? Тут 40 грамм будет, и на стакан водки не тянет. Будешь?» Мазур тоже откупорил свою, но выплеснул в рот ровно столько, чтобы хватило на хороший глоток, примерно половину. «Пистолет не утопил?» «Да нет», — сказал Мазур, расстегнув пряжку и слазив под комбинезон. «Только он ведь промок, не сработает». «Да уж, тут вода так и хлюпает. Скоро нагреется». «Догадываюсь», — проворчал Кацуба. «Черт, только теперь начал чуточку обмозговывать. Как гром с ясного неба». «Спасибо». «За что?» «За то, что вытащил». «Честно говоря, и не помню, как это получилось», — признался Мазур. «Рефлексы работали». «Все равно. Ты знаешь, даже в голову до сих пор не ударило». «Шок», — кратко пояснил Мазур. «Какое тут алкогольное удовольствие? Как в песок». «Ты что-нибудь соображаешь насчет происшедшего?» «Взрыв был внутренний», — уверенно сказал Мазур. «У меня, конечно, перед глазами все мелькало, но могу тебя твердо заверить, что водяного столба не было. Значит, никто мину к днищу не прикреплял. Заряд рванул внутри, майор». «Уверен?» «На 99%. «Один все же оставим неизбежным на море случайностям». «Какие тут случайности?» — фыркнул Кацуба. «Черт, чужие ведь на корабль не лазили, а на берегу никто из экипажа не остался. Иначе Ильич доложил бы». «Ты о своей конторе чересчур уж хорошего мнения», — поразмыслив, спросил Мазур. «Это ты насчет романтического трепета?» «Что-то вроде». «Да нет, признаться», — сказал Кацуба, — «вырос я из юношеского романтизма». «А что, если заряд заложили еще в порту отплытия?» — спросил Мазур. «Вряд ли это часовой механизм. Ни за что не подгадаешь с такой точностью. Скорее всего, радиосигнал». Он помолчал. «Знаешь, что самое печальное? Что сигнал мог подать и радист с морской звезды, не зная, что он делает. Скажем, у него была инструкция при получении оговоренного сообщения дать в эфир определенный сигнал на определенной частоте. Детали ему знать не полагается. Сделал, как велели. Был у меня схожий случай в одном экзотическом месте». «Угадай, не гадай, а корабль накрылся», — сказал Кацуба. «Что уж тут дискуссии разводить. То-то я и ломал голову, почему нас так долго не трогают. Если бы мы с тобой не вылезли на палубу...» «Что уж теперь задним числом переживать», — усмехнулся Мазур. «Попали в переделочку». «Слушай», — сказал Кацуба, стараясь говорить как можно беззаботнее, «на суше со мной чего только не бывало, а вот на воде в нехороший казус попадаю впервые. Объясни мне, как специалист по морским делам, насчет нашего положения и перспектив. А поскольку мы с тобой не институтки, можешь не миндальничать». «А что тут миндальничать?» Мазур пожал плечами под комбинезоном. «Теоретически можем болтаться на воде хоть год. Эти пузыри сделаны на совесть. Акул тут нет, не прокусит. Ну, а поскольку практика – штука более приземленная, времени у нас гораздо меньше. Опресняющих таблеток не так уж много. При самой суровой экономии хватит дня на три. Жратву можно растянуть и подольше, но паршиво в нашем положении без воды. До берега 20 км? «Примерно», — сказал Мазур, подумав. «Могу тебе уверенно сказать, в какой стороне берег. Мы к нему как раз повернулись макушками». «Опять-таки но. Попробуй погрести». Кацуба старательно попытался, нелепо выгибая руки в толстенных надувных рукавах. Время шло, а он отдалился от Мазура 5 метров, не больше. «Вот так-то», — констатировал Мазур, в несколько грибков догнав его. «В таком положении грести руками куда как несподручно, а другую позицию лучше и не пробовать. Не получится». «Эх, нам бы жилеты!» Мазур не мог не ухмыльнуться. «Ну, окажись мы в жилетах, через пару часов отдали бы концы, точно тебе говорю. Как те с Титаника. Выходит, еще и радоваться надо, что мы в этих гондонах?» «А ты как думал?» — сказал Мазур. «В общем, остается одно — помаленьку грести к берегу. Боюсь думать, сколько времени нам понадобится. Но ничего другого, извини, предложить не могу. Молись, чтобы ветер не начался, а то еще погонит к северу». «Как я всесторонне обрисовал положение?» «Пожалуй». «Еще один нюанс», — сказал Мазур. «Последний. Комбинезончики такого типа оснащены радиопередатчиками. Как только шкура попадает в воду и надувается, передатчик включается автоматически. Гонит СОС по системе КОСПАС. Боюсь, мы уже орем на весь прилегающий эфир. Я не знаком с этой персонально маркой, но вот эта штука...» Он коснулся черного цилиндрика на поясе, казавшегося сплошным, литым, «вполне может оказаться передатчиком. Другого предназначения ей просто не подобрать». «А почему боюсь?» — сгоряча поинтересовался Кацуба. И тут же до него дошло. «Так...» Мысль, пришедшая в голову Мазуру, исходу подхваченная Кацубой, была незатейлива. Сигнал СОС могут запеленговать и хваткие ребятки с безымянного острова. Дальше им нетрудно будет сложить 2 и 2. А пистолеты полны воды. Да и подвижности никакой. Лежи и жди, когда тебя станут резать. Вообще-то, ежели будут брать в плен, всегда есть шанс, оказавшись в плену, побрыкаться. А если не будут, — возразил Мазур. «Я бы на их месте взял», — серьезно сказал Кацуба. «Честно, я не за соломинку хватаюсь. Нас с тобой крайне интересно было бы допросить». «Не сомневаюсь. Только таких прытких мальчиков, как мы, я бы еще в воде повязал по рукам и ногам». «А в любом из двух вариантов 1 шанс из 100», — заключил Кацуба. «Что плыть к берегу, что в плен попадать». «Ну что, начнем помаленьку?» «Давай», — согласился Мазур. «Только не балуйся с тем вон красным цилиндриком. Там, насколько я понимаю, дымовая шашка». «Погоди, но если сигнал в самом деле идет на спутники...» «Мы же в России, майор», — сказал Мазур почти равнодушно. «А вдобавок, на краю географии. Кто тут проплывет?» «А хотя бы Достоевский. Он примерно в эти места собирался». «Знаешь, давай не будем на хорошее настраиваться», — сказал Мазур. «Так оно легче. Поехали». Он так и не смог определить, какое расстояние они проплыли, подозревал не больше Кабельтова, если не меньше. Настал момент, когда Мазур не выдержал черепашьих темпов, вопреки собственным наставлениям перевернулся на живот, то и дело зарываясь лицом в воду, попытался плыть нормально. Получилось лучше, чем на спине, но самую чуточку. Овчинка не стоила выделки. Позади пыхтел майор, старательно взбивая воду. «Перекур», — распорядился Мазур. «Будем считать, что это тренировка». «Как настроение?» «Сплошные многоточия», — признался Кацуба, глядя в зенит. «Не знаю, как такую прогулочку и обозвать. Курить хочется, спасу нет, и уши пухнут». «Терпи». «Терплю, конечно. Просто пожалится охот. Может, пожрать для укрепления сил?» «Ну, давай, по крошечке», — согласился Мазур. «Особенно не стоит разлеживаться. Настраивайся на долгое плавание». Он старательно сживал брикетик, без малейшего удовольствия, словно заливал горючее в бензобак. Проверил свои ощущения. Лучше, чем следовало ожидать. Но вот потом... Обязательно настанет момент, когда начнет подкрадываться полная безнадежность, когда все усилия покажутся тщетными, а если напарник раньше тебя запаникует, возможны самые неожиданные коллизии. «Знаешь, почему я твою книжечку видеть не могу?» — спросил вдруг Кацуба. «Какую?» «Фосета». Майор помолчал и сообщил. «Потому что своими глазами видел один из тех затерянных городов, до которых он так и не дошел. Честное слово, 4 года назад угодили в хорошую передрягу. Вот и пришлось в бешеном темпе отрываться под джунглем. Следом шли. И не лопухи. Так что отвлекаться на окружающую природу было некогда, да и пакостная там природа, если странствовать по ней не туристам. Ну, одним словом, на город мы наткнулись совершенно случайно. Зрелище, конечно, впечатляющее. Посреди дикой сельвы дома, мощеные улицы, какие-то монументы. Кое-что заросло, но многое осталось. Было на что полюбоваться. Очень напоминает тот город, о котором португальцы писали еще в 17 веке. Даже нам стало ясно, что построили его в вовсе уж незапамятные времена. «И что?» — спросил Мазур. «А ничего», — грустно усмехнулся Кацуба. «Пару минут глазели, разинув рты, потом вспомнили, в каком мы положении, и рванули дальше». «Ну, оторвались, конечно, иначе бы я тут с тобой не болтыхался. Точных координат, сам понимаешь, я не знаю. Не до координат было. В рапорте я, согласно формальностям, написал и про город». Начальство покрутило головой, похмыкало, задало пару вопросиков и благополучно спровадило мой мемуар в архив, надо полагать. Мы же не археологи, мы прагматики. Твое начальство, надо полагать, точно так же поступило бы с твоим рапортом, наткнись ты под водой на Атлантиду, когда плыл что-то там взрывать или кого-то резать. Да уж, надо полагать, после некоторого раздумья признал Мазур. Пришлось бы дать историкам хотя бы минимум информации. Они ж немедленно стали бы выспрашивать, откуда у нас такие сведения. Что-то непременно просочилось бы. То-то. Завидую я потомкам. Столько интересного узнают. «Ладно», — сказал Мазур, — «хватит о высоких материях. Поплыли». И вновь они долго старательно пенили воду, выскакивая из нее, как поплавки при... особенно резких движениях, плюхаясь назад с шумом и фонтаном брызг. Самое трудное сейчас внушить себе, что ты в самом деле продвигаешься к берегу. Все так и есть. Пусть на 10-20 метров, но продвигаешься и не в силах избавиться от ощущения, что плескаешься на месте. Слишком много воды вокруг и никаких ориентиров. Пусть кому-то такое сравнение покажется кощунственным, но Мазуру приходило в голову, что мерить его было гораздо легче. Он хоть и полз с покалеченными ногами, но мог, что ни секунда, оценивать преодоленное расстояние, намечать себе цели, чувствовать под собой твердую опору. «Мать твою!» — хрипел Кацуба, которого не видно было из-за соленых брызг. «Мать твою! Мартышкин труд!» «Неужели начинается?» — со страхом подумал Мазур. «Рановато, черт!» «Плыви!» — сказал он, задыхаясь. «Ничего другого не остается. А если начнешь фокусничать, поплыву один. Некогда разводить церемонии». «Не суетись!» — прохрипел Кацуба. «Будем плыть!» Мазур не сразу понял, что звук, который он слышит, посторонний, что это не в ушах шумит, а над морем разносится пароходный гудок. Очень скоро он повторился, пронзительный, долгий, сладчайший. Глава 27. «Синее море, белый пароход». Кацуба попытался выскочить из воды хотя бы наполовину, оглядеться. Ничего у него, конечно, не получилось. Плюхнулся утюгом, ушел под воду, вынырнул, отфыркиваясь. «Корабль!» — заорал он так, словно хотел докричаться до противоположного берега сиречь канаты. Мазура прошила мгновенная блаженная усталость. Слишком рано для галлюцинаций. Так что корабль, несомненно, настоящий. Он рванул с пояса черный цилиндрик, определил направление ветра, развернулся двумя сильными грибками, чтобы не нанесло дым в физиономию по ветру, выдернул стальное колечко и вытянул руку. Над водой заструился густее, поднимаясь все выше, оранжевый дым. «Слушай!» — окликнул Кацуба. «А если это...» «Другие предложения есть?» — огрызнулся Мазур. «Не слышу что-то...» Не без труда справившись с застежками комбинезона, Кацуба извлек Макаров, перевернул его дулом вниз. Из дула вытекла струйка воды. «Вот то-то», — сказал Мазур, чувствуя, что промок насквозь. Вода, правда, давно степлилась. «Не вижу выхода. Гудок, я тебе скажу, довольно мощный. Судно должно быть крупное». «Хорошо бы Достоевский», — мечтательно сказал Кацуба. «А другим здесь и взяться неоткуда. Давай, включай свою дымовуху». Кацуба сорвал кольцо, неожиданно фыркнул. «Ты что?» — поинтересовался Мазур. «С ума сходить вроде бы рановато. И часу в воде не болтаемся». Да вспомнил вдруг документальный фильм, классе в третьем смотрел, про космонавтов. Совершенно та же сцена. Лежит себе на воде в красном скафандре, такую же дымовуху держит. «Я тоже что-то такое помню», — сказал Мазур. Попытался оглядеться, но в поле зрения были только невысокие волны. Оба покачивались на воде, испуская дым, пытаясь отогнать дурные предчувствия. Потом сбоку надвинулся шум мотора. Над Мазуром неожиданно оказался чистенький бело-кремовый борт, вдоль которого тянулся леер. Несколько рук подхватили его под мышки и под коленки, перевалили через борт. Рядом тут же оказался Кацуба. Сразу несколько человек накинулись с вопросами, перебивая друг друга. Гражданские морячки в полной форме, чистенькие, аккуратные, как с картинки. По нынешним временам большая редкость. Точно, Достоевский. Мазуру никак не удавалось сесть нормально. Кацуба, тот и вовсе ворочался в надутом комбинезоне, словно перевернутая на спину черепаха. И ему кинулись было помогать, сами плохо представляя, что нужно делать. «Да все нормально, ребята», — сказал он бодро, справился с застежками-пряжками, расстегнул костюм сверху донизу и, изгибаясь, выполз из него. Сразу стало холодно на ветру. Он был мокрехонек. «Откуда?» — спросил единственный среди находившихся в мотоботе, щеголявший офицерскими нашивками. «Морская звезда», — сказал Мазур, опускаясь на банку. «Затонуло с час назад». Тот уставился недоверчиво. «Вы же с нами рядом в порту швартовались». «Ценное наблюдение», — сказал Мазур. Огляделся. Кабельтовых в трех белел красавец Федор Достоевский. Даже отсюда можно было рассмотреть, что вдоль борта словно бы протянулась тройная пестрая кайма. Это на всех палубах толпились ярко одетые туристы, получившие нежданно совершенно бесплатное развлечение, не включенное в стоимость билета. «Позвольте, погода прекрасная. Никакого штормового предупреждения. Корабль у вас был отличный. Как вас угораздило на спокойной воде?» «Знаете, я об этом поговорю с капитаном», — сказал Мазур, ежась от знобкого ветерка. «Морской змей», — сказал Кацуба, лязгая зубами, — «вынырнул, паскуда, под самым бортом. Да как, давай корму жевать!» Молодые матросы таращились на него, определенно решая для себя нелегкий вопрос. Рехнулся спасенный от радости или в самом деле не врут бульварные газетки? Мотобот на полной скорости пошел к теплоходу. Моряк, судя по нашивкам, третий помощник, кажется, немного обиделся из-за того, что спасенный его героическими усилиями не спешат излить душу, сидел, отвернувшись. «Нас что, с мачты заметили?» — поинтересовался Кацуба. «Запеленговали», — словоохотливо отозвался ближайший матрос. «Поймали сос». «Слушайте, а рация у вас где? Это что, костюмы такие? Сами сигналят?» «Ага», — сказал Кацуба. «Новейшее достижение технической мысли». «Так, а насчет морского змея?» «Был морской змей», — таинственно сообщил Кацуба. «Глаза как плошки. Орет дурноматом». «Нет, правда?» «Привиделось ему», — сказал Мазур. И подумал, что там не болтай, люди сторонние, предчувствия продолжают работать. Все утро места себе не находил. На стену лезть хотелось. И оказалось не зря. Неведомо, откуда пришедшее загадочное чувство старательно предупреждало. Не будь это всегда облечено в смутные непонятные образы, скольких удалось бы спасти. Почему же в таком случае нет радостного облегчения? Пришло на миг и схлынуло. Осталось прежнее, тягостное ощущение, словно забыл что-то важное, словно что-то вертится на границе сознания, никак не оформившись в слова. Зрелище было первосортное. Давненько Мазур не становился объектом столь пристального внимания и жадного любопытства. Третий помощник поднялся первым, с гордым видом героя-спасителя, а следом взобрались Мазур с Кацубой, с которых все еще капала морская водичка. За ними матросы добросовестно тащили яркие, по-прежнему надутые костюмы. У Мазура не было охоты вспоминать, где следует искать клапан, чтобы стравить воздух, а матросики и подавно не знали. Лица сливались для него в одно пестрое пятно. Чуть ли не перед носом возник объектив видеокамеры, а там еще одна и еще. Импортный народ жаждет запечатлеть столь экзотическую сцену. Кто-то сунулся с вопросами. Мазур отмахнулся, даже не врубившись толком, на каком языке спрашивают. Они пробирались сквозь толпу, являя собой живую иллюстрацию к строкам классика. «По улицам слона водили». Хорошо еще матросы деликатно распихивали напирающих. Кажется, справа мелькнуло лицо Джен. Первым делом их отвели в душевую. Хорошо еще не торчали у кабинок. И Мазур смог без посторонних свидетелей вытащить из-под куртки пистолет. Как и у Кацубы, из дула потекла вода. Магазин тоже мокрёхоник. Патроны, конечно, со временем высохнут, но полагаться на них после такой купели что-то не тянет. Осечку могут дать запросто. Из соседней кабинки высунулся Кацуба. «Да, такими стволами только интеллигентов по башке стучать, и не более того». «Как самочувствие?» «Жив», — кратко ответил Мазур. «А чего не бодр?» Мазур промолчал, махнул рукой. Одежду принесли, если и не новую, то стиранную и глаженную. Форменные брюки, тельники, бушлаты. Неожиданно для себя Мазур оказался вдруг в облике гражданского матроса. Это каперанг-то. На Кацубе все это сидело, в общем, лучше, чем следовало ожидать. В сочетании с тельняшкой, как ни странно, бороденка показалась не столь уж и паскудной. Прежде чем в дверь сунулся матрос, они успели запихать под тельняшки за пояс мокрые пистолеты и принялись сушить над батареей офицерские удостоверения. Морская вода не успела окончательно изничтожить фотографии и сделанные обычными чернилами надписи, но попортила изрядно. Он только сейчас вспомнил, что вместе с морской звездой пошел ко дну старый офицерский кортик. И отчего-то опечалился совершенно по-детски, словно упустил в воду одну из своих наград. «Обсохли?» — жизнерадостно спросил матрос. «Мы-то да, да они-то нет», — сообщил Кацуба, почти прижав к батарее красную книжечку. «Вас к капитану! Так уж полагается». «Ого! Вы военные, что ли?» «Точно!» «Я же тебе объясняю», — сказал Кацуба. «Морского змея ловили. Было такое задание Родины. По подозрению в шпионаже». «Да пошли уж», — махнул рукой парень, очевидно, разуверившийся в нездоровых сенсациях. «Все равно, господа офицеры, лучше нашего боцмана травить не сумеете. Сначала велено вас к доктору сводить, а потом пред капитанские ясные очи». «Сейчас», — сказал Кацуба. «Деньги подсушим и прочие бумажки». Матрос торчал за спиной. «Слушайте, а что там у вас такое стряслось?» «По левому борту кто-то говорил, громыхнуло что-то похожее на взрыв». «Метеорит», — сказал Кацуба. «Ты не лыбся. Между прочим, были случаи». Доктор, восседавший в сверкающем белизной кабинете с табличкой «Амбуланс» на двери, оказался молодым и уверенным в себе до легкого нахальства. Особо он вокруг потерпевших кораблекрушения не вытанцовывал, честно заявив, что вид у них и без того бодрый. Узнав, что в воде они провели не более часа, откровенно заскучал, для проформы выслушал, сунул по ложечке панадола, по парочке таблеток и отправил в освояси, чему они не особенно и огорчились. Зато капитан был как с картинки, с красивой проседью на висках, в белом кителе, на пальце красовалась массивная золотая печатка с адмиралтейским якорем, а на столе красиво разложены прямая трубка, сине-белая жестянка с голландским табаком и роскошная зажигалка —